Не думаю, чтобы я исчерпал объем желательной активности врача положением. Во время лечения необходимо поддерживать лишение. Как вы помните, еще другое направление аналитической активности послужило уже однажды предметом разногласия между нами и швейцарской школой. Мы решительно отказались от того, чтобы сделать нашей собственностью пациента, который, ища помощи, отдается в наши руки, чтобы создавать его судьбу, навязывать ему наши идеалы и в высокомерии Творца создавать его по нашему образу и подобию, который должен быть объектом нашего восхищения. Я и теперь продолжаю отрицать подобный образ действия и думаю, что тут место врачебной сдержанности, от которой в других отношениях мы должны отказаться. Опыт мне показал, что вовсе нет надобности для наших терапевтических целей в столь далеко идущей активности в отношении к пациенту, потому что мне удавалось помогать людям, с которыми меня не связывали ни общность страсы, ни воспитание, ни миросозерцание, ни социальное положение, почему они не лишались своей оригинальности. Тогда, во время тех разногласий, у меня, правда, сложилось впечатление, что возражение представителей нашего мнения, мне кажется, прежде всего это был Джонс, было слишком безусловным и резким. Мы не можем избежать того, чтобы не браться за лечение пациентов, настолько не умеющих владеть собой и непригодных для жизни, что у них приходится соединять аналитическое воздействие с воспитательным, и даже у большинства других больных попадаются иной раз такие положения, когда врач должен выступить в роли воспитателя и советника. Но это должно всякий раз происходить с предосторожностью, и больной должен воспитываться не так, чтобы походить на нас, а чтобы достичь освобождения и завершения собственного существа. Да простит нам наш уважаемый друг Путнем, столь враждебный нам теперь Америке, если мы не согласимся и с его требованием, чтобы психоанализ отдавал себя в распоряжение определенного философского миросозерцания и навязывал его пациенту с облагораживающей целью. Я сказал бы, что это все же насилие, хотя и прикрытое благороднейшими целями. Последний вид аффективности совсем другого характера становится для нас необходимым благодаря постепенно растущему убеждению, что к различным формам болезни, которые мы лечим, не может быть применена одна и та же техника. Преждевременно было бы подробнее говорить об этом, но на двух примерах я могу пояснить, в какой мере имеется в виду тут новая активность. Наша техника сложилась на лечение истерии и все еще приспособлена к этой болезни. Но уже фобии заставляют нас изменить образ действий, которому мы придерживались до настоящего времени. Вряд ли можно справиться с фобией, если ждать, пока анализ заставит больного отказаться от нее. Больной в таких случаях никогда не дает в анализе материала, необходимого для разрешения фобии. Нужно поступать иначе. Возьмите в пример агорафобика. Имеются два класса таких больных. Один более легкий, а другой более тяжелый. Хотя и больным первого класса приходится страдать от страха всякий раз, когда они выходят на улицу, они все же не отказываются от того, чтобы выходить одним без провожатых. Другие больные защищаются от страха тем, что перестали выходить одни. У этих последних можно добиться успеха только тогда, если благодаря влиянию анализа их можно заставить вести себя как при фобиях первой степени, то есть выходить на улицу и бороться со страхом во время таких попыток. Сначала, следовательно, нужно добиться того, чтобы фобия стала слабее. И когда это достигнуто, благодаря требованию врача, у больного явятся те мысли и воспоминания, которые делают возможным разрешение фобии.